Глава первая. Проехав еще час по затихшему мокрому лесу, судья Ди придержал коня и бросил беспокойный взгляд на густую листву над головой. Он увидел лишь клочок свинцового неба. Моросящий дождь в любую минуту мог превратиться в летний ливень. Черная шапочка судьи и коричневое дорожное платье с черным кантом промокли, капли влаги сверкали в усах и длинной бороде. В деревне, откуда судья Ди выехал в полдень, ему сказали, что к ужину он как раз поспеет в Хэши, речной город, если будет правильно сворачивать на каждой развилке в лесу. Должно быть, он где-то ошибся, ибо находился в пути уже часа четыре, не видя ничего, кроме высоких деревьев и густого подлеска, не встретив ни души. Умолкли в темных ветвях птицы, запах сырости и прелых листьев, казалось, пропитал одежду. Вытирая усы и бороду концом шейного платка, судья с тоской подумал, что было бы ужасно заблудиться. Сумерки сгущались, а лес тянулся без конца и края на много верст вдоль южного берега реки. Выходило, что ему предстоит провести ночь под открытым небом. Судья со вздохом вытащил пробку из тыквы-горлянки, сосуда, привязанного к седлу красным шнурком, и глотнул воды теплой и затхлой. Пот стекал с густых бровей. Опустив голову, судья протер глаза, взглянул вперед и замер пораженный. Прямо на него, верхом на лошади, неслышно ступавшей по мягкому мху, надвигалась мощная фигура. Всадник казался абсолютным двойником судьи. Та же длинная борода и усы, такая же квадратная черная шапочка и коричневый халат с черным кантом, а к седлу красным шнурком с кисточкой привязана большая порыжевшая бутылочная тыква. Судья снова протер глаза. Взглянув во второй раз, он вздохнул с облегчением. Сумеречный свет и уставшие глаза обманули его. Усы и борода незнакомца были тронуты сединой, и сидел он верхом на старом длинноухом осле. Но через мгновение судья вновь насторожился. Короткие пики лежали перед всадником поперек осла. Рука судьи потянулась назад к рукоятке меча. Человек остановился и в задумчивости уставился на судью своими большими глазами. Широкое лицо его было покрыто морщинами, и хотя он ловко держался в седле, костлявые плечи выпирали под ветхой заплатанной одеждой. То, что судья Ди принял за пики, оказалось всего-навсего парой костылей с загнутыми концами. Судья оставил меч и вежливо спросил: «Почтеннейший, ведет ли эта дорога в Хэши?» Незнакомец ответил не сразу. Взгляд его был прикован к тыкве-горлянке, что висела у седла судьи. Улыбнувшись и в упор взглянув на Ди странными поблекшими глазами, старик произнес неожиданно звучным голосом: «Да, в конце концов она приведет вас в Хэши, доктор, но окольным путем». Старик принял судью Ди за врача, наверное, потому что тот путешествовал без свиты, а еще из-за тыквы-горлянки, в которой обычно хранят свои снадобья доктора. И прежде чем судья успел разъяснить собеседнику его ошибку, тот продолжил: «Я-то как раз выехал из города короткой дорогой, что идет вон там, немного подальше. Охотно покажу вам путь, поскольку это займет лишь несколько минут». Развернув осла, старик пробормотал: «Неплохо бы нам взглянуть на человека, которого вытащили из реки. Возможно, он нуждается в вашей помощи, доктор». Судья Ди хотел было сообщить, что он глава администрации Пуяна, уезда, расположенного на севере провинции, но, поразмыслив, решил, что ему придется пространно объяснять случайному встречному, почему официальное лицо путешествует в столь скромном облачении и без подобающей свиты, а потому он просто спросил: «Каков род ваших занятий, почтеннейший?» «Не имею таковых. Я просто странствующий монах, даос». «Понятно. А я принял вас за своего коллегу. Что у вас в тыкве?» «Пустота, сударь, всего лишь пустота. А это большая ценность. Большая, чем любое снадобье, которое может составить содержание вашей тыквы, доктор. Не сочтите за обиду. Пустота важнее, чем наполненность. Вы можете взять самую лучшую глину и изготовить прекрасный сосуд, но лишенный пустоты сосуд будет бесполезен. Точно так же, как бы вы не украшали двери или окно, без пустоты они не найдут применения». Старик прищелкнул языком, трогая осла, и дал запоздалое пояснение: «Меня называют наставником тыквы». Тот факт, что собеседник оказался даосским монахом и, следовательно, человеком, безразличным к любым общепринятым нормам поведения, освободил судью Ди от необходимости сообщать свое имя и должность, и он спросил: «Что вы там такое говорили о человеке, найденном в реке?» «Покидая город, я слышал, что два рыбака вытащили на берег какого-то человека. Вот и короткая дорога, я поеду впереди». Узкая лесная тропка вывела их на вспаханное поле, где крестьянин в соломенной дождевой накидке выпалывал сорняки. По грязной колее путники выбрались на тракт, бежавший вдоль берега реки. Морось прекратилась, и легкий туман повис над широкой лентой бурой воды. В горячем влажном воздухе, сгустившемся под низким небом, не чувствовалось движения. Вдоль дороги тянулись опрятные домики, попадавшиеся путники были в приличной одежде, ни одного нищего не встретилось всадникам. «Похоже, это процветающий город», — заметил судья. «Городок невелик, но получает хорошие прибыли благодаря речным перевозкам, рыболовецкому промыслу и закупкам от дворцового комплекса. Восточная часть города, та, что за сосновым лесом, одно из императорских владений. Западная, беднее. Люди, обеспеченные, живут в восточной части, вон там, за рыбным рынком. Я покажу вам две лучшие гостиницы — «Зимородок» и «Девять облаков», если только вы не собираетесь остановиться у родственников или друзей. Нет, я здесь никого не знаю, просто проездом. Я вижу у вас пару костылей, у вас что-то с ногами? Одна хромает, да и другая не вполне в порядке. Здесь вы ничем не можете мне помочь, доктор». «А, власти уже на месте происшествия, бдительны, как всегда. Это означает, что человек, выловленный из воды, больше не нуждается в ваших услугах, доктор. Но давайте все-таки взглянем на него». Напротив рыбного рынка на широком причале около домика паромщика собралась группка людей. Поверх голов столпившихся судья разглядел возвышавшуюся фигуру всадника. Позолоченный шлем с красным плюмажем и красный шейный платок выдавали в нем капитана императорской гвардии. Наставник тыква сгреб свои костыли, сполз с осла и заковылял к толпе. Ослик, опустив одно ухо, занялся поисками съедобного мусора между булыжниками. Судья Ди спешился и последовал за даосом. Зрители расступились, дав старику подойти, похоже, они хорошо его знали. «Это Таймин, щитовод из Зимородка, учитель», — тихо пояснил высокий детина, — «ни малейших признаков жизни». Гвардейцы в длинных кольчугах сдерживали толпу. Из-за плеча наставника тыквы судья Ди взглянул на человека, распростертого на земле перед копытами лошади капитана, и невольно содрогнулся. Не раз в своей жизни судье приходилось сталкиваться с насильственной смертью, но этот труп был особенно ужасен. На молодом человеке осталась только куртка, длинные мокрые рукава, которые прилипли к вытянутым рукам. Пряди слипшихся волос свисали на распухшее лицо, босые ноги были сильно обожжены, руки искромсаны. Из вспоротого живота вывалились бледные внутренности. Возле трупа на коленях стоял младший гвардейский чин, спина его казалась очень широкой, благодаря фигурным позолоченным наплечникам. «В левом рукаве плоский пакет», — раздался вдруг хриплый голос. «Небось, мое серебро!» «Молчать!» — цыкнул гвардеец на костлявого человека с острым носом и клочковатой бороденкой, стоявшего в первом ряду зрителей. «Это Вэй Чен, хозяин зимородка», — шепнул судье наставник тыква. «Деньги для него прежде всего». Судья Ди бросил на тощего хозяина гостиницы беглый взгляд, затем обратил внимание на стоявшую рядом с ним девушку лет 17, маленькую, тоненькую, в длинном голубом халате с красным кушаком. Блестящие волосы, разделенные на два ниспадавших локона, обрамляли хорошенькое личико, белое, как мел. Девушка старалась не смотреть в сторону покойника. Гвардеец поднялся с колен и почтительно обратился к своему командиру. «Состояние трупа неопровержимо свидетельствует о том, что покойник весь день пролежал в воде, господин. Каковы будут ваши распоряжения?» Сидевший на лошади, казалось, не слышал обращенных к нему слов. Судье Ди не удавалось как следует рассмотреть его лицо. Оно было прикрыто красным шейным платком, а глаза под тяжелыми веками неотрывно прикованы к хлысту, который всадник зажал в стиснутом кулаке, покрытом кольчугой. Он восседал верхом, стройный, неподвижный, как бронзовая статуя. «Каков ваш приказ, господин?» — снова спросил гвардеец. «Отнесите тело в штаб», — промолвил командир глухим голосом. «Доставьте туда также рыбаков, которые обнаружили труп, и хозяина гостиницы, где работал убитый». Он развернул лошадь так резко, что зрители едва успели отскочить. Он двинулся к широкой улице, уходившей от причала. Копыта лошади гулко цокали по мокрым булыжникам. «Эй, вы все, отступите!» — гаркнул гвардеец. «Омерзительное убийство», — заметил судья Ди, обращаясь к наставнику тыкве, когда они возвращались к своим животным. «Однако он не военный. Почему же этим делом занимаются гвардейцы, а не административные власти?» «В Хэши нет чиновника, который обычно выполняет функции судьи, доктор. Это потому, что здесь находится павильон на воде, часть резиденции двора. Город и его окрестности образуют так называемую особую зону, находящуюся в управлении императорской гвардии». Старик взобрался на ослика и положил костыли поперек его спины. «Ну, здесь я с вами прощаюсь. Следуйте за отъехавшими по той улице. Увидите прямо за штабом гвардии две гостиницы — Зимородок и Девять облаков стоят друг против друга через улицу. Обе гостиницы удобны. Выбирайте любую на ваш вкус». Старик прищелкнул языком, и ослик тронулся, прежде чем судья Ди успел поблагодарить даоса. Судья отправился в кузницу, расположенную на углу рыбного рынка. Его лошадь нуждалась в хорошем отдыхе. Вручив кузнецу горсть медиков, он попросил почистить, накормить и приютить животное до завтра. Свернув на главную улицу, судья вдруг ощутил, что ноги его затекли от долгой поездки верхом, а во рту пересохло. Он вошел в первую же чайную и заказал большой чайник чая. Полдюжины горожан собралось вокруг стола побольше, стоявшего у окна. Они оживленно беседовали, щелкая арбузные семечки. Попивая чай, судья вспомнил, что в особой зоне он обязан, в соответствии с действующими здесь строгими правилами, зарегистрироваться сразу же после приезда в штабе императорской гвардии. Он решил сделать это по дороге в гостиницу, ведь, по словам старого монаха, обе они расположены сразу за штабом. Раз счетовода из Зимородка пытали и убили столь ужасным образом, то все в этой гостинице, конечно же, будут всполошены. Поэтому лучше остановиться в Девяти облаках, хотя название «Зимородок» звучит очень привлекательно. Судья как раз намеревался немного порыбачить в Хэши, подобно зимородку. В Пуяне времени на рыбалку никогда не оставалось. Вытянув ноги, судья размышлял о том, что гвардейцы наверняка очень скоро поймают убийцу. Военная администрация обычно работает эффективно, хотя их методы грубее, чем у гражданских властей. Посетителей прибавилось. Судья Ди уловил кое-что из разговора вошедших. «Вэй городит чушь», — сказал пожилой лавочник. «Таймин не вор. Я знавал его отца, старого бакалейщика». «Но бандиты ни за что бы не напали на него, если бы у него не было серебра», — заметил молодой человек. «А потом он выскользнул из города глубокой ночью. Это сказал мне сам кузнец. Тай нанял у него лошадь, якобы для того, чтобы навестить заболевшего родственника». Гости уселись в дальнем уголке. Судья налил себе еще чашечку чая. Его интересовало прошлое наставника тыквы. Старик, похоже, был человеком образованным. Судья знал, что даосские монахи не связаны, как буддийские, уставом, и многие образованные пожилые люди, одинокие или разочаровавшиеся в жизни, становятся странствующими даосами. Чайная постепенно заполнялась людьми, отдельные голоса становились неразличимыми в общем гуле. Слуга зажег светильники, дымный запах масла смешивался с запахом мокрой одежды. Ди расплатился и покинул чайную. Шел моросящий дождь. У уличного торговца напротив судья купил промасленную дождевую накидку и, прикрыв ею голову и плечи, быстро зашагал по оживленной улице. Через два квартала главная улица, расширяясь, переходила в площадь. В центре площади возвышалось большое трехэтажное здание, напоминавшее крепость. Красно-синий флаг свисал с крутой крыши, покрытой голубой черепицей. Большие черные иероглифы на вершине крытых красно-лаковых ворот гласили «Императорская гвардия», второе подразделение левого крыла. Два гвардейца, стоявшие на ступеньках из серого камня, беседовали со своим могучим собратом, которого судья Ди уже видел на причале. Судья хотел было подняться по ступенькам, но в эту минуту могучий гвардеец сбежал вниз и торопливо проговорил: «Мой командир желает вас видеть, господин, следуйте, пожалуйста, за мной». Прежде чем изумленный судья успел вымолвить слово, гвардеец свернул за угол. Он быстро распахнул дверь в смотровую башню и пригласил Ди подняться по крутой узкой лестнице. Преодолевая первые ступени, судья услышал, как его провожатый запер нижнюю дверь на металлический засов.